Старухин рай. Старушка одна шла по дороге. Закружилась у нее голова, нездорова была. «Видно, делать нечего», — сказала старушка. «Пришел мой час помирать». Огляделась вокруг себя, где бы ей получше было тут прилечь и помереть. «Не два же века жить», — сказала она себе. «Надо и молодым дать дорогу». И увидела она чистую лужайку, всю покрытую густой травой-муравой. Белая, чистая тропинка с отпечатками босых человеческих ног проходила через полянку, а посередине была старая разваленная поленница, мохом от времени закрылась, поросла высокими былинками. Понравилась эта мягкая поленница старухе. «Не два же века жить», — повторила она, — и легла туда, в прутики, сама, ноги же вытянула на тропинку. Пойдут когда-нибудь люди, ноги заметят и похоронят старуху. Под вечер идем мы с охоты по этой самой тропинке. И видим, человеческие ноги лежат, а на поленнице воробьи между собой разговаривают. Чудесно это бывает на вечерней алой зорьке. Воробушки так бывает соберутся кучкой, и как дружные люди между собой наговориться не могут. «Жив», — говорят, вроде того, как бы радуется каждый, что жив, и каждый об этом всем говорит. Но вдруг все эти воробьи пых и улетели, а на месте их среди былинок показалась старушкина голова. Живой рукой мы тут чай развели, обогрели старуху, обласкали, она жила, повеселела и стала нам рассказывать, как она тут, в этой поленнице, собралась помирать. «Вот, милые охотнички, — рассказала она, — закружилась у меня голова, и я думаю... Не два же века мне жить, надо дать дорогу и вам, молодым. Ну, легла я в эту мягкую поленницу, в эти самые былинки, и стало мне хорошо, как в раю. И тут прилетели птички, думаю, наверное, райские. Вот какие хорошенькие петушки и курочки, вот какие ласковые и уветливые. Я таких птушек на земле никогда не видала. А что они между собой говорили, то мне было все там понятно. Один скажет «жив», а другой отвечает «и я жив». И все так повторяют друг другу «жив, жив, жив». «Простые птушки», — подумал я. «Тут в раю понимают, как хорошо жить на свете. А у нас на земле люди все-то жалуются, все-то им нехорошо. Тут один петушок, задорный такой, сел на веточку против самого моего рта, чирикнул. «На вот тебе! Долго ли петушку?» И капнул мне в самый рот. И поняла я, что не на небе лежу, на земле. «Что ж», — засмеялись мы, — «или ты думала, в раю птицы не капают?» «Нет, батюшки мои милые, не к тому я говорю, что птицы на небе не капают, а к тому, что не след у нас на земле рот разевать».